под непосредственным руководством председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына ночью 28 июля 106 года Чучхи 2017 успешно произведен второй опытный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Высший руководитель нашей партии, государства и армии Ким Чен Ын на месте руководитель запуском ракеты. Ким Чен Ын, который потрясает всех людей мира своей незаурядной мудростью военачальника, гибкой стратегией, мужественностью и дерзновенностью, и одерживает победу за победой, намечает научным сотрудникам-ракетчикам боевые задачи в ближайшее время провести опытный запуск МБР типа «Хвасон-14», который может показать максимальную дальность полета и тем самым очередной раз подтвердить надежность этой системы в целом. Научные и инженерно-технические работники в области национальной обороны, которые живут и работают единой мыслью и дыханием со своим руководителем, с абсолютным доверием и безграничной верностью своей партии, досрочно завершили подготовку к последнему запуску с твердой решимостью четко показать всему миру сокрушительную мощь стратегических ядерных вооружений Трудовой партии Кореи. Они уже доказывали, что способны и готовы сделать все возможное и даже невозможное по зову партии. В эти дни Ким Чен Ын ежедневно интересовался ходом подготовки к запуску и дал мудрые и скрупулезные советы. А ночью самого запуска он на месте руководил делами. Последний запуск имел своей целью окончательно подтвердить максимальную дальность полета и другие общие технические показатели МБР типа «Хвасон-14», носителя крупной тяжеловесной ядерной боеголовки. Ким Чен Ын отдал приказ начать запуск, и ракета, заряженная неисчерпаемой мощью Сунгунской Кореи, взлетела вверх столбом огня, вытесняя пеленой мрака. Межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-14» была запущена в северо-западной части нашей страны. Она поднялась до максимальной высоты 3724,9 км, пролетела 998 км за 47 минут 12 секунд и упала точно в западном водном пространстве открытого моря. Последний запуск проведен в режиме максимально большого угла с имитацией максимальной дальностью полета. Он не оказал никакого отрицательного влияния на безопасность соседних государств. В результате были еще раз подтверждены характеристики отделения ракеты от пусковой установки, отделения ступеней и структуры ракеты и так далее, что было уже уточнено во время предыдущего запуска. Также показана рабочая характеристика увеличенных двигателей с целью обеспечения максимальной дальности ракеты на дистанции автономного полета, доказанной точности и надежности улучшенных систем управления и стабильности. Очередной раз уточнена характеристика управления положением полета тяжеловесной боевой части в промежуточном расстоянии после ее отделения и в режиме большого угла по условиям возвращения, более строгие, чем режим максимального полета, точно было проведено управление траекторией и положением полета боевой части. Также и в высокой температуре в 1000 градусов боевая часть сохранила структурную стабильность и надлежащим образом действовало взрывное устройство ядерной боеголовки. Ким Чен Ын остался очень довольным результатом успешного опытного запуска ракеты и от имени Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил спецблагодарность научным и инженерно-техническим работникам в области ракетостроения. Он с большой гордостью отметил, что последний запуск очередной раз подтвердил надежность межконтинентальной баллистической ракеты, показал нашу способность в внезапном порядке запустить МБР в любое время и в любом районе и четко доказал, что вся территория США находится под нашим прицелом. Он продолжал: «Сегодня мы запустили МБР с имитацией максимальной дальности полета для того, чтобы сделать строгий выговор Америке, которая в последнее время безумно поступает. Пожалуй, этого достаточно, чтобы составители политических курсов США поняли, что и США, представляющие источник агрессии, не могут быть безопасны, если посмеют нас затронуть». Ким Чен Ын указывал: смехотворные заявления США о возможной войне и их угрозы применить жесточайшие санкции против нас лишь более пробуждают нас и придают закономерный характер обладанию ядерного оружия. Наш народ уже на своей земле испытывал трагичность жестокой войны, навязанной американскими варварами. И для него создание мощных сил сдерживания войны для самозащиты является стратегическим выбором, о котором не может быть рассуждений. И эти силы есть ценные стратегические средства, которые мы ни на что не можем променять. Ким Чен Ын сказал, если американцы снова вмешиваются во внутренние дела нашей страны, угрожая нам ядерным оружием, несмотря на неоднократные наши предупреждения, то мы по всей программе накажем их стратегическим ядерным оружием, которое показали одно за другими. Ким Чен Ын на памяти сфотографировался с ракетостроителями, которые еще раз продемонстрировали всему миру достоинство независимости и мощь чучхейской мировой ядерной и ракетной державы. Наша республика, которая придерживается новой линии на параллельное ведение экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил, до того дня, когда будут ликвидированы США и их сателлиты, пытающиеся уничтожить нас, будет разрабатывать больше мощнейших стратегических вооружений Чучхе, которые покажут всему миру несокрушимую мощь и нечерпаемые потенциалы развития Чучхейской Кореи, и тем самым добьется окончательной победы в противоборстве с американскими империалистами. Ким Чен Ына сопровождали Ли Бён Чоль, Ким Дак Ём, Ким Чонг Сик, Чан Чанха, Чон Ильхо, Ю Джин и Чо Йонг Вон.